Мегре спустился вниз один. Он сам об этом попросил. Уже некоторое время не было слышно ни фортепианных аккордов, ни голоса Арманды. Он был удивлен тем, что нашел в гостинице лишь Эмильену, которая вздрогнула при его появлении. «Вы ищете сестру и Жерара?» — тут же спросила она. «То есть...» «Они гуляют по саду. Я думаю, что у Арманды немного разболелась голова». «О чем с ней можно разговаривать?» В детстве у него не было сестры, а его кузины жили на другом конце Франции. В юности он совсем мало общался с девушками и в качестве жены выбрал именно такую, которая меньше всего стремилась к сложности. Наконец, в течение многих лет, проведенных в уголовной полиции, ему мало приходилось заниматься юными персонами 15-16 лет, воспитанными столь буржуазно. Эмильена сбила его с толку своим одновременно смелым и застенчивым взглядом, своей наполовину детской, наполовину женской фигурой, своей быстрой сменой настроений. «Я тоже пойду погуляю», – осторожно объявил Мегре. Он прошел мимо старого садовника, который скреб граблями аллею, усыпанную камешками, более блестящими, чем у него, и подумал, что надо спросить у нотариуса из Шатанефа, откуда он их привез. Подойдя к беседке, увитой розами, он заметил Арманду, вытирающую мокрые глаза платком, который она тотчас же вернула своему спутнику. Впрочем, пара не проявила никакого удивления или смущения от присутствия Мегре. Напротив, поскольку тот намеревался продолжить свою прогулку, Арманда окликнула его голосом, в котором еще слышались всхлипывания. «Господин Мегре», — начала она. Он вошел в беседку, образованную зеленью и цветами, в которую проникали тонкие лучи солнца. «Прошу меня простить, я забыла, обещаю быть более осторожной. Я хотела бы, чтобы вы поговорили с Жераром, вернее, выслушали его. На машине вы будете через несколько минут в его мастерской, правда, Жерар?» И некоторое время спустя Мегре в самом деле подъехал к маленькому крестьянскому домику, немного перестроенному. Он стоял на берегу Луары. Внутри было убрано большинство перегородок, и получалась достаточно просторная комната, мастерская, оснащенная с трех сторон и обставленная лишь деревенской мебелью из светлой ели. В середине комнаты стояли мольберты, стены были увешаны набросками или почти законченными картинами. «Вы знаете, кто я?» – спросил Мегре, усаживаясь на табурет. «Ваш портрет появился в газетах одновременно с портретом...» «Коммодора, черт подери!» – Мегре вспомнил об этом. Он еще сильнее рассердился на журналистов, которым понадобилось таким образом предупредить воров и убийц, поместив снимок его плотной фигуры. «Признаюсь», — продолжал молодой человек после короткой паузы, «я был готов к сюрпризу подобного рода. Впрочем, господин Мод только выполняет свой долг. Что касается Арманды, она такая чувствительная, у нее такая интуиция, что с самого вашего приезда она заподозрила неладное. Когда я подтвердил ее подозрение, она невольно заплакала, как поступила бы на ее месте любая женщина. У нее очень упрощенное представление о полиции, и она почти уверена, что вы собираетесь, недолго раздумывая, меня арестовать. Что вам предложить? У меня неплохое пиво, и, по-моему, я припоминаю...» «С какого времени, — спросил Мегре, — мадемуазель Арманда знает, кто вы такой?» «С первого дня. Ну, скажем, с третьего. То есть со дня, когда я понял, что люблю ее. Вы знаете, что господин Мод воспитывает своих дочерей в свободном духе? Она пришла сюда, чтобы посмотреть на мои полотна. Я ей рассказал всю правду и пообещал на завтра повторить свою исповедь ее отцу. Добавлю, что она колебалась, и если б я ее послушался, вероятно, отложил бы это признание. Сколько вещиц из слоновой кости, на ваш взгляд, исчезло из кабинета нотариуса? Поверьте, я чувствую подвох в вашем вопросе. Господин Мод рассказал своим лишь о первой краже, чтобы ему не мешали в его поисках. Но, как я вам уже сказал, Арманда обладает тонкой интуицией. Она тут же поняла, что происходили и другие кражи. Знаете же, что каждый день она находила возможность незаметно произвести осмотр коллекции. И таким образом мы в курсе всего, что происходит. Конечно, учитывая вашу профессию и ваше знание искусства, вы в состоянии установить цену различных предметов из коллекции? Я даже указал господину Моту, что номер 33 в его каталоге – явная копия немецкого происхождения. Написав в Британский музей, он был вынужден признать мою правоту. Мегре выпил пиво, оказавшееся прохладным, потому что в углу комнаты был холодильник. Домишко, хотя и простенький, был удобен и не лишен изящества, которое не имеет ничего общего с дорогими коврами или антиквариатом. «Насколько я могу судить, вы в основном пишете портреты», – продолжил Мегре не очень уверенно. «Я выбираю в качестве моделей местных жителей. Если так будет продолжаться, вскоре они все побывают в моей мастерской». «Вы не писали портреты мадемуазель Арманды?» Жерар слегка смутился, сказал «нет», но менее искренне. «А это полотно в розовых тонах? Это ведь мадемуазель Эмильена?» «Это она. Впрочем, я вам могу сказать правду. Вначале я опасался принимать Арманду одну в моем доме. Я придумал этот предлог, портрет ее сестры, чтобы избежать разговоров. Затем, когда отпала необходимость в подобном маневре, я, признаюсь, забросил этот портрет. Хотите еще пива?» И, внезапно усевшись со стаканом в руке на стол напротив Мегре, произнес: «Без сомнения, вы себя спрашиваете, зачем я вас сюда привез. Поверьте, не для того, чтобы защитить себя. И не для того, чтобы показать вам все закоулки моего дома, доказав тем самым, что украденных предметов здесь нет. Добавлю, что я вовсе не уверен, что их здесь нет. И потому каждое утро и каждый вечер я собственноручно все обыскиваю». «Вы опасаетесь, что...» «Я не опасаюсь. Я почти уверен, что тот, кто утруждает себя кражей вещей, которые невозможно продать, лишь с одной целью, чтобы меня скомпрометировать и помешать моей женитьбе, рано или поздно найдет способ раздобыть доказательства против меня и подстроит, что эти проклятые вещицы будут обнаружены заботливо запрятанными в моем доме». «Значит, вы убеждены, что единственная цель кражи – помешать вашей свадьбе?» Я не нашел другого объяснения. Вот уже целый месяц, как это происходит, и у меня было время поразмыслить над этим вопросом. Мне достаточно хорошо известна ваша репутация, и я не сомневаюсь, что вы, как это у вас говорится, уже прониклись атмосферой дома. Господин Мот живет только для своей семьи и своей коллекции, и, следовательно, не склонен селить у себя незнакомца. Друзей у него наперечет. Это объясняет тот факт, что старшей из его дочерей, Клотильде, в 23 года еще никто не делал предложения. К чему вы клоните? А вот к чему. Подозревать можно совсем небольшой круг людей. Единственный мужчина, первый клерк, которому 28 лет, и зовут его Жан Видье, может подойти к Арманде и может один проникнуть в кабинет господина Мота. Ну и что? Нет, господин Мегре, это не то, о чем вы подумали. Я знаю, что кажусь виновным, который отчаянно пытается навести подозрение на невиновного. Этот разговор и не состоялся бы, не будь на карту поставлено счастье. Не мое, а Арманды. Я говорю, а я не глупее других, что этот Жан Видье, красивый малый и честолюбивый, не имеет ничего против того, чтобы стать зятем нотариуса из Шитенефа и, возможно, когда-нибудь унаследовать контору. Добавлю, что в последние 2 года он не упускает возможности попадаться на пути Арманде и при этом бросает на нее красноречивые взгляды. Я утверждаю, что мое право, даже долг, себя защитить. Я изучил этот вопрос с большей страстью, чем вы, конечно, но и с более глубоким знанием дома и его хозяина. Я не пытаюсь ни усыпить вашу бдительность, ни превратить вас в своего союзника. Я хочу лишь, чтобы с этим было покончено, потому что обстановка невыносима.